Полубог говорил, что Шансу бездарно провалил свою миссию. Уолли содрогнулся при мысли, что 50 молодых парней бросились на вооруженную армию колдунов и были разбиты. Но в какой город? Почему мы ничего не слышали о нем на том берегу? Нанджи пожал плечами. В городе не осталось ни одного воина, знавшего Шансу. Он всех забрал. Можно предположить, что они высадились в какой-нибудь маленькой деревушке. После чего он решил атаковать сам Вул. «Боги!» – воскликнул Уолли. «Он пошел на верную смерть. Не удивлюсь, что сбор созван из-за этого». Нанджи сказал, что не знает. Взгляд его посуровел. Казалось, он что-то недоговаривает. Атана, почувствовав это, внимательно на него посмотрела. «Теперь выкладывай плохие новости», — сказал Уолли. Нанджи снова свесил руки с колен. Несколько недель спустя, ранним летом, как мне сказали, колдуны провели в Аусе по улицам воина. Он больше ничего не сказал. Но все знали продолжение. Воин полз на своем голом животе. Имя этого воина. «Они считают, что это был Шансу», — Уолли кивнул. «Мне помнится, дело было не совсем так», — сказал он. «Меня поймали и разрешили вернуться на корабль ползком». «Но слухи говорят по-другому», — сердито прокричал Нанджи. «Это звучит, как если бы колдуны выпустили тебя, показали, а потом засадили обратно в клетку». Вот в чем заключалась опасность для Уолли. Детали значения не имели. Попавшийся в ловушку колдунов на берегу и без армии, он посчитал публичное унижение недорогой ценой за сохранение жизни. Он не учел тогда, что об этом оскорблении подумают воины, настоящие воины, и что они сделают с трусом, попадись он им. И история Ова переврана, брат. Они говорят, что отряд воинов атаковал пристани. Меня расспрашивали из-за проклятого цвета моих волос. Он выглядел совсем удрученным. С резней все в порядке, но потом сообщили, что ты, что седьмой, возможно, Шансу, перешел на их сторону. Появился и приказал нам возвращаться на корабль. Они говорят это так, как будто ты на их стороне. Да, это было плохо. Печаль охватила собравшихся в каюте. Уолли был готов встретиться с обвинениями в трусости, но никак не в предательстве. В путанице событий, произошедших в Ове, факты легко было исказить. Когда сидящие в фургоне достигли колдунов, он был с ними. Очевидно то, как он пробивался через пристань и оказался в плену, осталось незамеченным. Кроме того, у него не было свидетелей. Ошибка Ауса была неисправимой. «Я потерял все», — резко сказал он. «Богиня дала мне свой собственный меч, а я бросил его. Теперь меня могут называть предателем». И колдовская материнская метка явно была не на пользу. «Зомби», — отозвался Нанджи, — «так они говорят, что колдуны заставили служить им тело Шансу». «Я похож на зомби?» — Нанджи попытался вернуть улыбку. «Не очень». Уолли хмуро сидел в горестной тишине. У него не было доказательств его честности в битве при Ове. Кроме того, по иронии судьбы, пуля колдунов пробила в той битве его перевязь. Никто не знал, что это значит на самом деле. Но воин, позволивший повредить свою перевязь, подлежал обвинению в трусости. С палубы крикнули, что ланч готов. «Что слышно о сборе?» – спросил он. Нанджи слегка оживился. «Больше 1000 воинов, не считая низкоранговых. Сбор созван, конечно, Кастелляном, лордом Киваникси и высшим жрецом, лордом Кадиуинси. Ожидается прибытие еще большего числа воинов. Кто предводитель? Это решится в поединке. Наиболее популярен некто по имени Баарии. У Киваникси тоже есть шансы». «А почему бы не тебе, милорд?» – спросил Катанджи. Уолли взглянул на него. «Нанджи поправит, если я не прав. Элита воинов, седьмые, будут в поединке искать лучшего, правильно? Потом они все присягнут быть вассалами победителя, принесут третью клятву победителю. Затем остальные принесут третью клятву своим наставникам. Я прав?» Нанджи кивнул. «Ты знаешь третью клятву?» – спросил у Олика Танжи. «Нет, милорд. Она ужасна. Вассал становится абсолютным рабом своего сеньора. Его собственная честь во внимание не берется. Он должен делать все, что прикажут. Поэтому-то ее и приносят только после битвы». Оли покачал головой и посмотрел на Нанджи, который, похоже, не собирался с ним соглашаться. «Но, милорд, если ты великий воин...» Оли снова покачал головой и посмотрел на Катанджи, который тоже не походил на легко согласившегося. «Я зомби, предатель или трус, или все сразу, новичок. Я темная лошадка». Снова наступила тишина. Потом Тана сказала: «Темные лошадки тоже приносят пользу. Лучше быть ею, чем дрожать за свою шкуру. И почему это ты, темная лошадка? Ты величайший воин в мире, как говорит Нанджи». «Возможно», — сказал Уолли. «Полубог говорил, что лучше не бывает, но найдется еще один, которого можно будет назвать хорошим. Это не пустые слова. Однажды я вынудил Нанджи принести мне третью клятву. Я держал свой меч у его горла и сказал, что убью его». Ей не нужно было говорить, что воин не имеет права подчиняться силе. Клятва связывала Нанджи настолько, насколько она могла связать человека, давшего ее добровольно. «Но такого не сделать с тысячей людей, Тана. Мне поклянется один, ну, может быть, еще двое. Но остальные 997 будут к тому времени уже в Кво. Они разбегутся, не желая присягать предателю». Положение было безнадежным, и внезапно Оли почувствовал облегчение. Ему не нужно было становиться предводителем, потому что он не мог этого сделать. Отсутствовала сама возможность. Значит, нечего ему было и связываться с этим. Кроме того, он обещал Нанджи, что тот может похлопотать о своем продвижении. Но как наставник Нанджи, Оли должен был сопровождать его. «Что будет, брат, когда я появлюсь в ложе? Дай свое заключение». Представления Нанджи о нравах воинов были куда более полными. Нанджи прищурился. «Конечно, тебе не грозят вызовы чести. Все знают, как Шансу управляется с металлом, но...» «Но они могут осудить меня», — кивнул Оли. «Если его осудят, соотношение будет 1000 против 1. Впрочем, с Овом все в порядке, у нас есть свидетели. Брота, Ханакура или даже Тана. Воины предпочитают свидетелей воинов, но в Аусе они не найдут их». Тана нахмурилась. «Они могут отыскать их, милорд, торговцы, морские волки. Но не сегодня, сегодня днем они не смогут. Не отступать. Небольшой быстрый визит, а потом скрыться. Давайте так и сделаем». Он одобряюще улыбнулся Нанджи, призывая его к некоторого рода браваде. Но Нанджи побледнел и отрицательно покачал головой. Оли никогда не видел, чтобы Нанджи выказывал страх перед угрожающими ему опасностями. Казалось, наоборот, он наслаждался ими. Кроме того, умение вести бой надежно защищало его. Определенно он не знал, что такое страх. Но, похоже, он ужаснулся риску своего названного брата. Если даже Нанджи считает это опасным. Все замолчали. Потом Катанджи сказал: «Нанджи, ты говорил, что все великие сборы проводятся 7 седьмыми. 1 седьмой созвал этот сбор. 3 седьмых откликнулись. 2 шестых ждут продвижения. Мне говорили, что они все еще ждут, когда богиня пошлет им 7-го. Превосходно, мир перевернулся». «Отлично», — расхохотался Уолли, — «это меняет дело. Тогда они не смогут выбросить меня на помойку, не выслушав. Разве не так? Не ешь так много мяса, подопечный, тебе придется вечером немного пофехтовать». Но Нанджи не изменил выражение лица. «Брат», — воскликнул он, — «если они обвинят тебя в предательстве или в трусости...» «Нет!» — Уолли стукнул кулаком по дубовому столу. «Я устал прятаться в каюте. Пора что-то делать. Они не смогут доказать, что я предатель. Ну, и я смогу доказать, что не трус». Глаза Нанджи широко распахнулись. «Пойдешь в ложу?» У него перехватило дыхание. Потом он восторженно просиял. «Правильно!»